Глава 4. Утром проснулась от того, что солнечный зайчик скользнул по моему лицу. Я поморщилась и открыла глаза. Из приоткрытого окна доносилось щебетание птиц, а свежий аромат сосновых деревьев щекотал ноздри. Потянувшись, я уже приготовилась встать, когда дверь открылась и вошла бабушка. Я с изумлением воззрилась на нее. В руках она держала охотничье ружье, а вместо привычного платья на ней были старые штаны и ветровка. «Доброе утро, внученька!» «Доброе», — пробормотала я. «Что случилось?» «Мы идем на охоту». «Мы?» «Обычно мы с бабой Шурой ходили по грибы, по ягоды, но на охоту? С бабушкой?» Тем временем она отставила ружье к стене, предварительно проверив предохранитель. Пересекла комнату и села на край моей кровати. «Улечка, я ведь воевала на фронте». «Ты? Правда? Ты никогда не говорила об этом?» «Девчонкой была, чуть постарше тебя». «Но такого не может быть. Сколько же тебе лет, бабуль?» Она загадочно улыбнулась. «Это не важно. Много. Но об этом знаю только я». Я вглядывалась в бабушкино лицо, конечно, с морщинами, но не глубокими. Кожа ее была гладкой, с румянцем, и глаза горели молодецким блеском. Мне не верилось. Бабушка, словно прочитав мои мысли, взяла меня за руку. «Это все травки-муравки, Улечка. От всего помогают. И от ломоты в спине, и от хруста в коленях. Вот я и хочу рассказать тебе все секреты, научить всему. А я, внученька, очень много всего знаю. И даже как из ружья стрелять?» Бабушка кивнула. «И не только. Я ведь снайпером была, самая молоденькая, сидела на дереве и в этих гадов-фашистов пуляла». Я с изумлением разглядывала свою бабушку, как будто передо мной был совсем незнакомый человек. Все-таки как мало мы интересуемся жизнью друг друга. А еще печальнее, жизнью самых близких людей. «Вот, Ульяна, хочу и тебя научить, как управляться с оружием. И с ружьем, и с пистолетом, и даже с ножом». «Но зачем?» «Вокруг слишком много опасных людей, и ты должна уметь защищать себя». «Это из-за вчерашнего мужика?» Бабушка помолчала, только поджала губы, но я поняла, что он не последняя причина сегодняшнего ее появления с ружьем. В моих глазах светился вопрос. «Мы живем в дремучем лесу. Мне ничего уже не грозит, но ты, Ульяна, молоденькая девочка, будущая девушка. Слишком много злых людей. Вон и колония совсем недалеко, и вольное поселение. В ближайшее полнолуние проведем ритуал твоего посвящения». «Посвящение?» – прошептала я одними губами. «Да. Ну а пока поднимайся, умывайся и иди завтракать. У нас очень много сегодня дел». Наверное, я была прирожденным стрелком, потому что уже спустя 2 недели без промаха попадала в центр мишени с расстояния 150 метров. Сначала бабушка учила стрелять из охотничьего ружья, а потом... Как-то вечером, когда я уже собиралась лечь спать, она махнула мне рукой. «Ну-ка, Улечка, помоги отодвинуть этот сундук». Я бросилась бабушке на помощь. Если бы раньше знала, какая она старая, то помогала бы ей гораздо больше. Вместе мы сдвинули огромный деревянный ящик, окованный металлическими обручами. Я наблюдала, как бабушка ковыряет половицу. С изумлением увидела, что под ней ниша. Заглянула туда. Бабушка достала что-то, замотанное в серую тряпку. Развернула. Я ахнула. Оружие. Настоящий револьвер. Такие я видела только в фильмах. Бабушка поглядела на меня, улыбнулась. «Трофейный. Ух ты, и ты его все это время хранила? Теперь он твой, Ульяна. Мне он уже ни к чему, а тебе пригодится». Я тихо рассмеялась. «Ба, ты так говоришь, как будто завтра начнется война». «Нет, не начнется, но тебе этот револьвер пригодится». Пожав плечами, я взяла его из бабушкиных рук. В конце концов, ей лучше знать. Александра Петровна дождалась, когда внучка крепко заснет, и, подойдя к комоду, достала с катерти две белые свечи. Ей надо хорошо подготовиться к посвящению. А для этого нужны силы. Много сил. Включив плиту, она поставила старую медную кастрюлю с водой на огонь. Открыв шкафчик, вынула оттуда банку с девисилом. Выпьет сначала отвар, прочитает молитву, а потом можно будет и к делу приступить. Она с трудом заставила себя не думать о будущем внучке, которая неожиданно открылась ей во время гадания. Недаром Александра Петровна почувствовала тревогу и испытала липкий холодный страх, когда увидела Виктора Круглова. Еще тогда, 15 лет назад, когда мужчина впервые пришел к ней, она не хотела впускать его. Ее дом не хотел впускать. Леший ее попутал тогда, и она сняла с дома запрет и впустила этого мужчину. То, что она прочитала в его душе, шокировало женщину. Кровь и смерть. И проклятие, которое затрагивает людей, находящихся с ним рядом. Напрасно Александра Петровна надеялась, что никогда больше не увидит его. Знала, что рано или поздно они встретятся. И вот пришло время. Только каким боком ее маленькая Ульяна связана с этим монстром? Пожилая женщина словно увидела невидимые нити, протянутые между этими двумя. Сначала не могла поверить в это и, оставшись одна, достала свою самую преданную колоду. Зажгла свечи, поставила миску со святой водой. Она долго сидела перед разложенными картами, читая и перечитывая, пытаясь придать иной смысл увиденному. Но нет. Ульяна действительно связана с этим человеком, и ей может грозить опасность. Долго вглядывалась в воду и тоже видела нерадостную картину. Брызги крови, чьи-то искаженные криком лица, темнота. В отчаянии она хлопнула ладонью по столу. Нет, она защитит свою кровиночку. Из последних сил сделает для нее особый заговор-оберег. И научит ее всему. Всему, что знает сама.